Глава 25. Историки. Из нависших над Лондоном сизых туч сыплется дождь. Достаточно сильный, чтобы смыть снег и превратить землю под гусеницами города в густую желтую слякоть. Но не загасить пожары в Панцерштадт-Байрёйте. Они все еще полыхают на северо-западе, словно погребальный костер Титана. Над открытой всем ветрам крыши инженериума стоит Магнус Кром, глядя на далекий столб дыма. Инженер-ученица держит над ним раскрытый зонт, а за спиной у нее замерли на страже 6 высоких неподвижных фигур в таких же резиновых плащах, как и у других членов гильдии, только черных. Террористов, проникших накануне в инженериум, все еще не поймали, и потому были приняты усиленные меры безопасности. Отныне лорд-мэр никуда не выходит без своих новых телохранителей. Первой партии сталкеров доктора Твикс. Разведывательный дирижабль гильдии, описав круг над зданием, садится на крышу. Из него выходит глава отдела безопасности гильдии инженеров, доктор Вамбрейс, и спешит к лорд-мэру. Полы резинового плаща хлопают на ветру. «Ну что, доктор?» — нетерпеливо спрашивает Кром. «Что вы увидели? Смогли приземлиться?» Вамбрейс отрицательно качает головой. «Там повсюду пожары, но мы покружили так низко, как только смогли рискнуть, и сделали несколько фотографий. Верхние ярусы города расплавились и провалились на нижние, и, судя по общему виду, котлы и топливохранилище взорвались при соприкосновении с нашим энергетическим лучом». Кром кивает. «Кто-нибудь выжил?» «Между ярусами кое-где видно слабое шевеление, но в остальном...» Широко раскрытые глаза безопасника за толстыми стеклами очков, словно парочка улиток в аквариуме. В его отделе всегда живо интересуются новыми необычными способами истребления людей, а он все еще весь в азарте от зрелища обгорелых тел на улицах и площадях Панцерштадт-Байрёйте. Многие так и остались стоять, превращенные в статуи единым взглядом медузы. «Лорд-мэр, вы намерены вернуться и переварить обломки?» — спрашивает он, помолчав. «Пожары через день-два догорят». «Ни в коем случае», — резко отвечает Кром. «Нужно спешить дальше, к щит-стене». «Жители будут недовольны», — предупреждает Вамбрейс. «Они получили победу, теперь хотят добычу. Металлолом и запчасти». «Я не ради металлолома и запчастей привел город в такую даль», перебивает Кром, замерев у поручня и глядя на восток. На горизонте уже видны белые вершины гор, словно ряд жемчужных зубов. «Нельзя отвлекаться. Через несколько дней мы будем на расстоянии выстрела от щит-стены. Я заранее объявил праздничный день и прием в ратуше по случаю эпохального события. Представьте только, Вамбрейс, новые, огромные охотничьи угодья!» «Но в Лиге теперь знают о нашем приближении», — предостерегает Вамбрейс. «Они постараются нас остановить». Кром смотрит в будущее, и глаза его холодно сверкают. «Валентайну даны четкие приказы. Лигу он возьмет на себя». Так что Лондон потащился дальше, на восток. Столб дыма над мертвым Панцерштадт-Байрёйтом остался позади. И когда Кэтрин шла к станции лифта, ее окружали размокшие остатки вчерашнего праздника. Ветер гонял по качающейся палубе смятые китайские фонарики. Люди в красной униформе отдела вторичной переработки, толкая перед собой мусорные баки на колесиках, подбирали праздничные бумажные колпаки и отсыревшие под дождем транспаранты с надписями «Мы любим Магнуса Крома» и «Да здравствует Лондон». Собака попробовал гоняться за лентами серпантина, но Кэтрин строго крикнула к ноге. Не время было играть. По крайней мере, в музее никто не развешивал ни транспарантов, ни серпантина. Гильдия историков всегда с запозданием принимала нововведения инженеров. Не делали исключения и для медузы. В пыльных полутемных залах царила тишина, как и подобает на утро после гибели целого мегаполиса. Звуки с улицы доносились приглушенно, словно между музейными витринами висели плотные шторы времени. Тишина помогла Кэтрин собраться с мыслями, И, подходя к кабинету Чадли Помроя, она уже точно знала, о чем намерена говорить. Она еще не рассказала мистеру Помрою, о чем узнала в инжиниуме, но старик видел, в каком она была состоянии, и совсем не удивился, когда Кэтрин с собакой появились на пороге его кабинета. «Мистер Помрой», — прошептала Кэтрин, — «мне нужно с вами поговорить. Бивис еще здесь? У него все в порядке?» «Конечно», — сразу же ответил Помрой. «Входите». В небольшом кабинете с отделанными деревом стенами обнаружился Бивис Под, одетый в мантию историка. В тусклом желтоватом свете музейных ламп его бритый череп казался хрупким, как яичная скорлупа. Кэтрин хотелось броситься к нему, обнять и попросить прощения за то, что втянуло его в такие ужасные неприятности, но вокруг Бивиса сидели человек 10 историков. Некоторые пристроились на подлокотниках кресел и на краешке письменного стола. Все они виновато посмотрели на Кэтрин, и она вдруг испугалась, что Помрой ее выдал. «Не волнуйтесь», — ласково сказал Помрой. «Я просто решил, если Пот будет гостить у нас в музее, нужно его познакомить с моими коллегами. Среди нас нет друзей лорд-мэра. Мы все решили, что ученик Пот может оставаться здесь, сколько понадобится». Историки потеснились, освобождая для Кэтрин место рядом с Бивисом. «Ты как?» — шепотом спросила она. У нее отлегло от сердца, когда Бивис немного нервно улыбнулся в ответ. «Неплохо», — прошептал он. «Здесь так странно. Все деревянное и столько всяких древностей. Но историки очень добрые». Кэтрин огляделась. Многих она знала в лицо. Вот доктор Аркингард, доктор Каруна, профессор Пьютертайд, молоденькая мисс Потс, Норман Нанкарроу из отдела живописи и гравюр и мисс Плим, тихо всхлипывающая в платочек. «Мы тут обсуждали уничтожение Панцерштадт Байрёйте». Чадли Помрой вложил в руки Кэтрин кружку горячего какао. «Это ужасное устройство, эту медузу». «Кажется, все, кроме вас, от нее в восторге», — с горечью ответила Кэтрин. «Я полночи слушала, как они хохочут и кричат: «Молодец, Кром!» Я понимаю, все радуются, что нас не съели, но все-таки, по-моему, нет ничего веселого в том, что мы взорвали целый мегаполис». «Это катастрофа», — горячо согласился старый доктор Аркингард, заламывая костлявые руки. «Вибрации от этой мерзкой машины сгубили мою коллекцию керамики». «Да ну вас, Аркингард, с вашей керамикой», — рассердился Чадли Помрой. «А Панцерштадт Байрёйте, вы подумали? Город сгорел дотла!» «Вот к чему приводит оголтелое увлечение Олдтеком», — сказал профессор Пьютертайд. «История позволяет учиться на опыте бесчисленных столетий, а их интересуют только машины древних». «И чего древние добились со своими машинами?» — простонал Аркингард. «Испоганили свой мир и взорвали сами себя!» Другие историки печально закивали. «В Панцерштадт Байрёйте был замечательный музей», — сказала доктор Каруна. «Насколько я знаю, там хранилась великолепная коллекция живописи», — подхватил Нанкарроу. «Уникальные образцы мебельного искусства 30 века», — возопила мисс Плим и разрыдалась на жестком плече доктора Аркингарда. «Извините бедняжку Мойру, Кэтрин», — шепнул Чадли Помрой. «Она сегодня с утра получила ужасное известие. Кром приказал сдать нашу коллекцию мебели в машинное отделение. Горючего, видите ли, не хватает. Все из-за этого безумного рывка на восток». В ту минуту Кэтрин было глубоко плевать и на мебель, и на керамику, но и ее радовало уже то, что не она одна в ужасе от случившегося. Набрав побольше воздуха, она коротко рассказала о том, что они с Бивисом услышали в инжиниуме о медузе, и о том, что следующим этапом своего великого плана лорд-мэр назначил штурм щит стены. «Какой кошмар!» — пронесся общий вздох, когда она закончила. «Шаньго — страна великой и древней культуры. Будь она за или против лиги, нельзя взрывать Батмунг-Гомпу!» «Столько храмов!» «Керамика!» «Молитвенные колеса!» «Роспись по шелку!» «Мебель!» «Вы о людях подумайте!» — сердито воскликнула Кэтрин. «Надо что-то делать!» «Да-да», — согласились все, и растерянно замолчали. После 20 лет правления Крома им было трудно даже помыслить о том, чтобы пойти против гильдии инженеров. «Но что мы можем сделать?» — спросил, наконец, Помрой. «Рассказать людям, что происходит», — сказала Кэтрин. «Вы заместитель главы гильдии. Объявите собрание совета. Заставьте их понять, насколько все это неправильно». Помрой покачал головой. «Они не станут слушать, мисс Валентайн, вы же слышали вчерашнее ликование». «Это только потому, что панцерштадт Байрёйт собирался нас съесть. Когда они узнают, что Кром задумал применить это оружие против еще одного города...» «Только громче будут кричать «Ура!»» — вздохнул Помрой. «К тому же он во все гильдии внедрил своих сторонников», — заметила доктор Каруна. «Старых заслуженных гильдейцев больше нет. Умерли или ушли в отставку, или арестованы по его приказу. Даже наши ученики одержимы Олдтеком не меньше инженеров, особенно с тех пор, как Кром навязал нам в главные историки своего ставленника Валентайна. А, простите, мисс Кэтрин». «Папа не его ставленник», — сердито ответила Кэтрин. «Я уверена. Если бы он знал, что задумал Кром, ни за что не стал бы ему помогать. Да, верное, поэтому его и отправили на разведку. Просто убрали с дороги. Когда он вернется и узнает, что здесь происходит, он сумеет остановить Крома. Понимаете, это же он нашел Медузу. Он ужаснется от одной мысли, что она убила столько народу. Он захочет загладить свою вину. Обязательно!» Кэтрин говорила с такой убежденностью, что часть историков ей поверила. Даже те, кого, как доктора Каруну, обошли с повышением, когда Кром поставил Валентайна во главе гильдии. А уж Бивис глядел на Кэтрин сияющими глазами. Он даже не смог бы подобрать название, охватившему его чувству. В лабораториях этого не проходили. Он дрожал с головы до ног. Первым заговорил Помрой. «Мисс Валентайн, я очень надеюсь, что вы правы, потому что он единственный, кто способен бросить вызов лорд-мэру. Будем ждать его возвращения». «Но...» «А пока мы договорились предоставить мистеру Поду убежище в музее. Он может спать в старой галерее транспорта. И пусть помогает доктору Нанкерроу с каталогом нашего художественного собрания. А если инженеры за ним явятся, мы сумеем его спрятать. Я знаю, это не такой уж сильный удар по Крому, но поймите, Кэтрин, мы уже старики, нам страшно, и мы правда больше ничего не можем сделать».